Рассказ «Анжелюс», часть первая. Багаж Орны выехал одним из первых, очень кстати. Чем раньше встанешь с табличкой, тем меньше потом беспокойства в группе. Обойдя стоявшего несдвигаемым утесом лысого толстяка в ветровке, она решительно ввинтилась в стену из спин и локтей и выдернула с транспортера свой видавший виды чемодан. «Извините». Толстяк даже не посмотрел, только раскорячился пошире, дабы не допустить повторных обходных маневров. «Ну и черт с тобой», — подумала Орна. «На каждого хама не наклоняешься». За спиной чемодан преданно цокал колесиками, как собака когтями. Орна нашла относительно свободное место у выхода и подняла вверх табличку на телескопическом флагштоке. «Венеция, Орна». Стали подходить люди из группы. Сначала две высокие, худые, одинаковые тетки с крашенными волосами вишневого цвета и жесткими пергаментными лицами. Затем пожилая пара интеллигентного вида, несколько одиночек обоих полов, а также зеватая, одутловатая женщина, абсолютно не впопад, сопровождаемая стройным красавцем неврастенического вида. «Это вы, Орна, наш гид? Приятно познакомиться». Орна, улыбаясь, кивала, знакомилась, острыми галочками пришпиливала в списке имена, просила не разбегаться, потому что автобус уже ждет. Толстяк в ветровке тоже оказался из группы. Отдуваясь, как локомотив на парах, он приволок два огромных новых чемодана на колесиках и рюкзак на спине. В качестве штабного вагона к этому поезду были прицеплены жена, очкастая блондинка с надменно оттопыренной губой, и дочка, невинное существо лет 12, старательно пытающаяся придать своей губе материнскую конфигурацию. Пока что у нее это не очень получалось, уж больно хотелось поглазеть по сторонам. Но было очевидно, что со временем... «Ты, наверное, Ясмин?» — спросила Орна, сверившись со списком. Девочка рассеянно взглянула на нее, но не ответила, а повернулась к отцу и произнесла безапелляционным тоном, продолжая предыдущий разговор. «Другие-то взяли тележки, а ты все на себе тянешь, как ишак». «Другие пусть берут, а я не фраер», — возразил толстяк, опуская чемоданы на пол и потирая руки. «Тележка евро стоит, а у меня евро на дереве не растут. Потом сама же захочешь какую-нибудь фенечку на руку». «Сними пока рюкзак, зайчик», — вступила в беседу мать семейства. «Когда они еще соберутся?» Лысый зайчик выпятил грудь и широко расставил ноги. «Ничего, мамочка», — сказал он, упруго качнувшись с пятки на носок и обратно. «С меня не убудет. Я еще и тебя могу посадить. Спереди». Мамочка подобрала губу и хихикнула, а зайчик заржал не по-заячьи. «Эй, Орна! Орна, Италия, догоняй!» Мимо уже вел наружу свое стадо Авром, знакомый иерусалимский гид. Орна помахала в ответ, пожала плечами с притворно забавной завистью. Опередил, мол, ничего не попишешь. Орна Италия. Таким прозвищем ее наградили многочисленные знакомые из экскурсионного бизнеса по обе стороны Средиземноморья. Турагенты, гиды, водители, менеджеры отелей, владельцы ресторанов и сувенирных лавок. Она и в самом деле любила Италию больше других маршрутов, хотя водила группы по всей Европе. Любую Италию. С бандитского юга до чопорного севера. Орна Италия. Последними подошли две кругленькие, похожие на баллонок, тетушки в мелких блондинистых кудряшках. Орна заметила их еще раньше. Растерянно озираясь, они делали круг за кругом по пустеющему залу. Они просеменили бы мимо и на этот раз, но на их счастье в группе обнаружились знакомые. «Эй, Виолетта! Лидия! Вам сюда!» Болонка покрупнее вздрогнула всем телом и развернула тележку. Вторая некоторое время еще двигалась по инерции вперед, но затем каким-то чудом, обнаружив отсутствие подруги, свернула с орбиты и она. Окликнувшая их женщина покачала головой и вздохнула с тем особенным выражением, с которым подростки обычно еще сплевывают сквозь зубы. По списку женщину звали Галя. Она говорила с тяжелым русским акцентом, имела грубые черты лица и не сплевывала только по недоразумению. «Ну вот теперь все». После слова «все» Галя вставила незнакомое Орни цыкающее русское слово. «Приготовься к самому худшему, красавица. Теперь с каждого места будем уезжать на час позже. Или на два. Я этих клоунесс помню с позапрошлого года. Вместе в Малагу ездили. Это был какой-то...» Она слово цыкнула непонятным словом. Орна поставила последние галочки и повела людей к автобусу, особенно следя за болонками. Снаружи накрапывал дождь. Водитель оказался новым, незнакомым. Высокий, красивый парень с бледным лицом и длинными волосами, собранными сзади в пучок. Он удивительно походил на святого Себастьяна с картины «Иль Содома». «Лоренцо», — представился святой Себастьян, кланяясь и держа Орнину руку на старомодный манер вверх запястьем. «Пеппа заболел, а Луиджи в отпуске, так что кроме меня подменить некому». Орна спрятала разочарование под улыбкой. Она не любила работать с незнакомцами. Туристы из группы поставляли такое количество сюрпризов, что хотя бы в лице водителей и агентов хотелось иметь надежный, свободный от неожиданностей тыл. Почувствовав ее настроение, Лоренцо пожал плечами. «Я буду стараться, сеньора Орна. Не волнуйтесь, это уже шестая моя поездка». «Час от часу не легче», — подумала Орна. «Он еще и начинающий. Весело тур начинается». «Так и будем стоять под дождем мокнуть?» Толстяк переминался возле закрытого багажного отсека, держа рюкзак наготове. Его жена тем временем выдвинулась на выгодную позицию около самой двери. Лицо мамочки выражало твердое намерение ворваться в автобус первой. Спохватившийся водитель выпустил руку Орны, открыл двери и принялся загружать чемоданы. Из аэропорта выехали с опозданием, но дурное настроение Орны немедленно рассеялось, стоило лишь замелькать за окном приглушенным зеленовато-голубым краскам Венетто. Италия действовала на нее магически. «Эй, веселей!» — сказала она, встав в проходе автобуса. «С погодой нам, конечно, не повезло, но я открою вам важный секрет. Погода в моих турах прямо зависит от настроения группы. Не обещаю, что солнце выглянет немедленно после того, как вы начнете улыбаться, но главное – начать. Поэтому сейчас я сосчитаю до трех, а потом пройду по автобусу для того, чтобы убедиться, что улыбается каждый. Саботажники будут немедленно ссажены, а самая широкая улыбка получит приз. Раз, два». Нехитрые приемы из арсенала детсадовских воспитательниц действуют на группу взрослых ничуть не хуже, чем на малышей. Кому же не хочется вернуться в детство? «Нашего водителя зовут Лоренцо. Давайте дружно скажем ему шалом. Все разом на счет три. Раз, два...» «Ну нет, это почти не слышно. А ну-ка еще раз. Лоренцо! Шалом!» Лоренцо рассмеялся и приветственно помахал рукой. Кто-то сзади сказал, демонстрируя эрудицию: «Лоренцо великолепный!» «О, да!» — подхватила Орна. «Мы с вами находимся в провинции Венетто, совсем недалеко от Тосканы, родины знаменитого мецената Возрождения Лоренцо, герцога Медичи, прозванного Великолепным. Но как наш шофер не тот Лоренцо, так и Венетто не Тоскана, а Венеция и Верона не Флоренция и Сиена. Но другое не значит хуже. Что может сравниться с Венецией, да еще и во время карнавала?» Блестя глазами, она стала рассказывать о прекрасном и необыкновенном городе, о диковинном чудище, разлегшемся в мутных водах лагуны, о его площадях и палаццо, о его тайнах и легендах. Автобус резво катил по автостраде Венеция-Милан. Стекла закипали дождем, справа сплошной стеной тянулась колонна тяжелых грузовиков, туристы позевывали и клевали носом. «Как ты думаешь, она замужем?» — спросила Галю ее подружка, подкрашивая губы в бесчеловечных условиях автобусной качки. Подружка из Вильнюса приехала погостить к Гале в Иерусалим, и за прошедшие 2 недели успела изрядно ей поднадоесть. О друзьях юности лучше всего вздыхать на расстоянии. При ближайшем рассмотрении они оказываются невыносимо скучны. 4-недельный отпуск, где это видано? Карнавальный тур по Галиному замыслу должен был помочь им обеим пережить оставшееся время. «Ты чё, с дуба упала?» По обыкновению грубо ответила Галя. «Кто он такую малохольную позарится? Она ж в облаках витает, даже выше. Астронавта, астронавтка!» Подружка спрятала зеркальце и пошлепала липкими от помады губами. «Ну, не скажи, Гала, так-то у нее все при всем. А мужики на любых падают, сама знаешь. Иной раз кажется, такое чучело, прости господи. А вот поди ж ты, на каждый гриб есть свой грибок!» Басом закончила Галя, и обе прыснули, как когда-то, на задней школьной скамье. «Действительно смешно!» — радостно сказала Орна в микрофон. Она как раз рассказывала о забавных персонажах комедии «Дель Арте», и оттого реакция аудитории выглядела как нельзя кстати. «Надеюсь, нам повезет, и мы своими глазами увидим Арлекино, Бригеллу, Панталоне, Капитана и остальных на волшебной площади Сан-Марко. Я имею в виду не только маски. Во время карнавала там постоянно устраивают замечательные уличные представления». «И впрямь астронавтка», — констатировала Галина подружка. «Но насчет замужества это еще ничего не значит». «Иди ты, Мариночка, в жопу со своим замужеством», — раздраженно фыркнула Галя. «Сколько можно? У тебя их уже 3 было, не считая регулярного блядства». «Ну, погоди, лошадь страшная», — подумала Мариночка. «Следующим летом ты ко мне приедешь. Тут-то я и отыграюсь. Только бы приехала, только бы приехала». «Блядство не в счет», — хладнокровно парировала она вслух. «И вообще, ты бы поменьше материлась. Вдруг тут кто по-русски понимает? Лучше бы переводила мне, о чем она там вещает». «Да хрень всякая», — буркнула Галя, отворачиваясь к окну. «Я и не слушаю». Семья толстяка занимала 2 лучших сиденья, сразу за шофером. На переднем восседали мама с дочкой, за ними сам толстяк с рюкзаком. «Дерьмо погодка», — сказала мамочка, оборачиваясь к мужу. «Говорила я тебе». «Сама виновата», — добродушно отвечал толстяк. «Зачем родила ее в феврале? Чтоб тебе было не походить еще 1-1.5 месяца. Девочка капризно махнула рукой. «Не мешайте, я слушаю. Папа, сфотографируешь меня потом с этими масками? Все в школе просто лопнут от зависти. Мы это в театральном кружке проходили». «Вот-вот», — ухмыльнулся отец, — «проходите всякую дребедень. Лучше бы вас считать научили». Они переговаривались в шаге от Орны, но та не слышала их. Поглощенная образами из собственного рассказа, она смотрела на толстого зайчика со второго сиденья и видела не его, а нелепого Панталоне, слегка приправленного ухорским капитаном. В ушах ее звенела забавная перебранка Бригеллы с Серветтой. Перед глазами кружились носатые маски уличного балагана. Великолепная Италия молодым вином пенилась и бурлила в крови. За окном автобуса, как нежная акварель, светились неяркие краски февральского Венетта. За рулем бледнел улыбчивым лицом святой Себастьян. Впереди лежали Виченца и Верона, а послезавтра Венеция. О, Венеция! К кто сравнится с тобою? О, прекрасная дама! О, вечный праздник умирания! О, странная тонкая игра, завораживающая красотой упадка и ветхости! Разве не стоит жить ради такой смерти? Разве вы не слышите, как звенит душа, тугой струною натянутая на деку итальянской лютни? Отложив микрофон, Орна села на свое экскурсоводское место, уперлась подбородком в сложенные на поручни руки и уставилась сияющими глазами на мир за ветровым стеклом. Какой удивительный свет у нынешнего вечера, рассеянный в каплях дождя, растянутый плавными линиями ветра, похоже на пасмурные холсты Сеслея. Вот кто умел писать ветер и дождь. У дождливой погоды есть свое особенное, крайне деликатное и сложное освещение. Сеслей. У него даже имя какое-то дождливое. Орна улыбнулась своим мыслям. Вечно она так. Сравнивает природу с искусством, а не наоборот. Подсолнухи Ван Гога, тяжелые яблоки Сезанна и глянцевые рыбные прилавки Снайдерса всегда казались ей намного живее и интереснее, чем те, что, соответственно, качали желтыми головами в поле, падали с деревьев, лежали запечатанными в полиэтилен на полках магазинов. Чем те, то есть, что по ошибке именуются настоящими. Потому что какие же они настоящие? Настоящие – это то, что есть. А они сегодня есть, а завтра нет, сгнили, протухли, завяли. Вот фрукты на сезановском натюрморте, те действительно настоящие. Годы идут, а им хоть бы хны. Ничего не делается. Леора, лучшая Орнина подруга, так ей и говорила. Ты, мол, живешь не здесь, а в каком-то воображаемом пространстве, населенном одними лишь камнями и холстами, где-то между Прадо и Уффици. Астронавтка, короче. Нельзя так. Живые люди должны жить. Орна смеялась в ответ. Глупости. Если уж кто эфемерен, Леора, так это твои живые люди. Родились, умерли. Кто их помнит? Кучка родных. Так ведь и те уходят, унося с собой эту короткую память. Вот и все, Леора. Давай-ка проверим навскидку. Как звали твою прабабку? Ага, даже имени не помнишь. Что она теперь? Ничто. Пшик эфемерный. Запах ее первых духов, ее младенческой и старческой отрыжки. Фу! Хороша реальность, нечего сказать. А вот Прадо и Уффици стоят, как ни в чем не бывало. Кто же тогда реален? Леора. Леора только головой качала. А что тут возразишь? Собственно говоря, она и в подруги-то Орнины попала исключительно благодаря тонкому обрису своего лица, поразительно напоминавшего черты любимой Боттичеллевской натурщицы. Ведь приверженность Орны к искусству в ущерб эфемерной реальности вовсе не ограничивалась натюрмортами. Людей она классифицировала по тому же принципу. Кстати, она и замуж выскочила так же, увлекшись необыкновенным сходством одного из своих университетских однокашников с мальчиками Караваджо. Тот же пухлый капризный рот, такое же чистое округлое лицо, большие глаза с длинными ресницами, густые брови и кудри, не спадающие на лоб. Помимо этого важнейшего обстоятельства, молодоженов связывала общность любви к титанам Кватрачента. Ввиду огромности этой любви на обычный секс не оставалось ни времени, ни желания. Нелепая возня с гениталиями друг друга была скучна им обоим. Однако впоследствии необходимость в этом отпала, поскольку Орнин супруг обнаружил, что куда комфортнее чувствует себя в постели с мужчинами. Орна, в свою очередь, ничуть не расстроилась, усмотрев в этом лишнее проявление жизнеобразующей гениальности Караваджо, а также утверждение первичности искусства по сравнению с так называемой реальностью. В самом деле, Простое сходство с образом на старом холсте полностью определило тип сексуальности конкретного современного человека. Разводиться они не стали. Отношения остались дружескими и очень удобными. Оба преподавали на искусствоведческих факультетах и водили тематические экскурсии, так что видеться приходилось нечасто. Зато они много перезванивались, и редкие встречи характеризовались исключительной теплотой по-настоящему родственных душ, соединенных глубокой внутренней общностью. Это виртуальное супружество выглядело намного привлекательней нормального брака Леоры, сопровождаемого еженедельными скандалами, ложью взаимных измен и мучительным балансированием на грани развода. Нельзя сказать, что секс не интересовал Орну вовсе. Напротив, со временем она научилась вникать в вязкую чувственность Джорджоны, в страстную безоглядность Гои, в праздничную разнузданность Рубенса и Тициана. Нужные мужчины находили ее сами. Стоило лишь прикрыть глаза томными веками наподобие Джорджониевской Венеры или, напротив, взглянуть в упор черными зрачками Махи или просто усмехнуться доусмысленной улыбкой сластолюбивых рубенсовских бабенок. В определенном смысле ее поведение представляло собой самый некорректный обман. Ведь, выходя на охоту под очередной маской, Орна изначально знала, что проносит ее недолго. Ровно столько, сколько нужно для удовлетворения потребности, которая время от времени тяжелела внизу живота и мешала нормально функционировать. Но игра стоила свеч. Мощный чувственный заряд живописных и скульптурных прототипов, входя в резонанс с ее собственными рефлексами, зашвыривал Орну в такие бездны, которые не снились практичным любителям настоящего. Леора, безошибочным женским чутьем, угадывая природу особой ленивой безмятежности, охватывающей подругу после очередного приключения, заглядывала в глаза завистливо и вопросительно. Орна только смеялась и пожимала плечами. Вот где настоящая дурочка. Вот где оргазм так оргазм, такой, чтоб от мизинцев ног и до макушки, пронзительный, улетный, как луврская Ники, как Сикстинская капелла. «Как что?» – переспрашивала Леора. «Как Сикстинская капелла». «Да я ж тебя про секс спрашиваю!» – кричала та, отчаянно всплескивая руками. «Так я ж про секс и толкую!» «Сеньора! Сеньора!» – Орна вздрогнула. Растолкав грузовики, автобус съезжал с автострады в направлении Виченцы. Святой Себастьян, он же Лоренцо, он же водитель, взывал к ней со своего места. «Сеньора! По карте гостиница должна быть где-то рядом, но я что-то не вижу указателей». «Все в порядке, Лоренцо. На круглой площади возьмете третий выезд, а потом будет поворот налево. Я вам подскажу». Туристы в салоне оживились, предвкушая близкое распределение по комнатам. Конец первой части. Продолжение следует.